«Гость» на радио ВК. Добрый день всем, кто в этот час слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, и я, открываю сегодняшнюю программу «Гость» на радио ВК, представляю вам нашего гостя, генерального директора Краевого государственного учреждения культуры «Красноярский кинограф» Дмитрия Кудрявцева. Приветствую вас, Дмитрий. Добрый день. Ну, понятно, что раз Дмитрий Владимирович, ну, я буду просто Дмитрий, с вашего позволения, да, занимается непосредственно вот тем, что руководит «Красноярским кинографом», то речь, естественно, пойдет об этом учреждении и вообще о кинопрокате. Ну, наверное, немножко и о кино, поскольку это все так или иначе взаимосвязано. Давайте тогда, Дмитрий, чтобы люди поняли, что это вообще такое кинограф красноярский, видимо, придется углубиться немного в прошлое и рассказать вот об истории красноярского кинопроката вообще. Ну, о истории красноярского кинопроката, конечно, очень много можно рассказывать. Ну, будем как-то попытаемся это все покороче сделать. Наша организация в 1935 году была основана, это буквально произошло после образования края через два месяца. Край был образован в декабре 1934, и мы в январе 1935 года. Потому что кино является важнейшим из искусства. Да, конечно. И вот, в общем-то, с того времени до нынешнего дня мы единственная кинопрокатная организация в Красноярском крае. А остальные у нас кинотеатры коммерческие, муниципальные кинотеатры, киноустановки. Это кинодемонстраторы, мы кинопрокатчики. А мы приобретаем право на прокат на территории Красноярского края и работаем уже со всеми киноустановками. Ну, сразу хочу сказать, что коммерческие кинотеатры в основном, конечно, ну, в подавляющем большинстве они расписывают фильмы сами, берут в прокат у московских дистрибьюторов, а нам остается село. Миссия не очень прибыльная, но очень благородная. Да, благородная, это да, точно. Да, это вот именно тот момент, когда, ну, мы единственные, кто можем работать с селом, потому что мы полностью государственное учреждение, и понятно, что на небольших киноустановках, небольших населенных пунктах прибыли от кинопроката получить, ну, невозможно прибыль. Поэтому работаем. Но вы государственное учреждение, да, поэтому, да. Учреждение. С другой стороны, если учесть, что вот я смотрю на справку сейчас, которая передо мной лежит, что в 70-е годы, в 80-м, в частности, году, было 2880 киноустановок. Да, на самом деле это было 15 миллионов валового сбора, то это, ну, это поддержка была. Советских денег 15 миллионов, то средняя цена билета была 28 копеек тогда по краю получалось. И доллар стоил 90 копеек, ну, согласно официальному курсу. Вот считайте, здесь 15 миллионов долларов заложено. На самом деле, это было, наверное, самое золотое время нашей организации. В штате было порядка 10-13 тысяч человек. Входили все кинотеатры, все киноустановки. Ну, сейчас, на самом деле, тоже не все так грустно. У нас киносеть развивается. За последние 5 лет мы в 2 раза увеличили количество киноустановок. Сейчас их порядка 180. Uh-huh. В 2010 году было 90. Кроме этого, у нас даже и доходная часть подрастает не так быстро, как хотелось бы. Но, тем не менее, кино мы все-таки демонстрируем. Ну, и не надо забывать, что у нас же стоит в первую очередь некоммерческая составляющая. Мы показываем те фильмы, которые, ну, наверное, сложно увидеть в коммерческих кинотеатрах. Из-за малого коммерческого потенциала их просто не приобретают. Ну, вот если немножко шире сейчас взять эту тему, то вот чем, в принципе, вот нынешний кинограф отличается от вот этой прежней краевой конторы кинопроката? То есть вот какая-то еще дополнительная деятельность? Да, конечно, у нас, если раньше кинопрокат, это было непосредственно кинопрокат, взяли фильмы, раздали по киноустановкам, заполнили статистику, в общем-то, на этом все завершалось. А сейчас мы проводим мероприятия, у нас есть такие, вот совсем скоро будет Каннский фестиваль в городе Каннске, соответственно. Ну, это известное мероприятие, да. Есть у нас такой формат, как Ладынинский форум, это посвященный Марине Алексеевне Ладыниной в городе Назарове, это на ее исторической родине, куда приезжают различные актеры, и, ну, даже, наверное, так не побоюсь проанонсировать, что в Красноярск в этом году у нас предварительно дал согласие Владимир Зельдин приехать в октябре. Но все знают, что в феврале Владимир Михайлович отметил 100 лет, и он практически никуда не ездит. Но вот, в общем-то, его отношение к Марине Алексеевне Ладыниной, он согласился приехать сюда, в Красноярск. До Назарова он сказал, что доехать не сможет, но я думаю, что мероприятие, посвященное Ладыниной в городе Красноярске, будет с участием Зельдина. Гость на радио ВК. Да, друзья мои, мы разговариваем с генеральным директором Краевого государственного учреждения культуры, красноярский кинограф Дмитрием Кудрявцевым. А давайте немножко поподробнее поговорим вот по фестивалям, по вот этим, так сказать, местного значения. Наверное, вы знаете, конечно, у, так сказать, у снобов они могут вызвать определенную улыбку. Ну, там вот особенно тут какая-то игра слов насчет Каннского фестиваля. Вот. А на самом деле, чем они являются, вот, на ваш взгляд, с точки зрения просветительской работы, культуры? Ну, у нас как-то сложилось так исторически, что наш край поделили на территории, и в каждой территории представлена определенным кинособытием. Не обязательно фестивалем, допустим, Норильск. Это фестиваль «Полярная сова», достаточно известный и за пределами края. Это фестиваль экранного творчества, молодежный, который проходит уже много лет. Каннский фестиваль – это фестиваль авторского артхаусного кино. Да, очень много спорных в нем моментов. Но, тем не менее, это фестиваль, который привлекает участников из различных стран. Единственное, что хотелось бы, чтобы все-таки Красноярский край звучал там, ну, более громко. Чтобы именно мы выступали как организаторы этого фестиваля, потому что, ну, все-таки мы в сотрудничестве с московскими коллегами работаем на этом фестивале. А от чего это зависит? Да, я на самом деле... Ну, чтобы деле, погромче звучали. Я думаю, в общем-то, наверное, больше от нашего желания. Ну, значит, в общем, есть возможность мобилизоваться, да. Потому что, ну... переместить центр фестиваля все-таки сюда и как вариант делать какие-то показы в Красноярске, потому что не все могут доехать до Каннска. Ну и я думаю, что все у нас получится в этом направлении. Кроме этого, классическое кино – это Назарова. Это именно те фильмы, на которых воспитано старшее поколение. И если на определенных каких-то мероприятиях существует проблема наполнения зала, то я всегда, когда анонсирую Назаровский форум, меня спрашивают, допустим, как туда проехать, как заказать билет. Я говорю, да, в общем-то, смысла нет туда ехать, потому что билетов тоже нет, их жители Назарова, Ачинска, все разбирают. Они уже все раскупили, да? Да, и у нас, в общем-то, все наполнено, залы. Тогда возникает, естественно, вопрос. Ну, хорошо, повезло там жителям Каннска, повезло жителям Назарова и Ачинска, повезло жителям Норильска. А что в Красноярске происходит? Или есть ли какие-то идеи, чтобы что-то должно было происходить? Конечно, есть идея. Ну, даже, наверное, она больше уже к мечте отнести можно. Это хорошо, да. Это проведение кинофестиваля. Хорошего кинофестиваля. Есть примеры, у нас вот сейчас Чита проводит, ну, Благовещенск, Амурская осень, это, конечно, такое событие, которое за Уралом, ну, показатель, как можно сделать, ну, не в самом большом городе и в очень отдаленном от центра хороший кинофестиваль. Но я считаю, что Красноярск может это сделать. А кинофестиваль какого характера? То есть это игровые или не игровые фильмы? Вот на ваш взгляд, что здесь, что мы можем здесь потянуть в идеале? Я думаю, что в идеале игровое кино, но подойти ну, с какой-нибудь с оригинальной темой. Да? Допустим, вот сейчас в Вологде, ну, совсем небольшой город, прошел фестиваль «Voices». Там фестиваль дебютного и второго кино. А что значит второго, простите? Ну вот режиссер снял фильм, да? Ага. Первый. Это дебют. Понял. И да, второе, да, кино. Да, ну, на самом деле, очень оригинальная идея. Да, забавно. Я даже, в общем, как-то не подумал. И очень показательная, потому что, ну, первый так на кураже снял режиссер, как-то выплеснулся. А что он дальше? Какая у него динамика развития? Случайно это? Или это действительно будет большой режиссер? На мой взгляд... Как говорят, на театре ходить лучше всего на пятую. На пятую показ, да, не на первый. Ну вот, они нашли такой интерес. У нас очень много известных актеров вышло из Красноярска. Вот в следующем году юбилей Софьи Пилявской. По фамилии, может быть, не все вспомнят, но если, допустим, взять фильм «Покровские ворота», это, да, она играла тетю Меншикова, тетю главного героя. А, да-да, такая добрая женщина. Она родилась и долго жила в Красноярске. И вот в следующем году ей будет 105 лет юбилей. Вот как. Ну, с Мактуновского в этом году нам удалось совместно с городом, в общем-то, сделать такое серьезное мероприятие в БКЗ, куда приехали очень известные актеры, которые работали с Иннокентием Михайловичем. В этом году удалось сделать столетие Жжёнова в Норильске. Да. И вот я сам летал туда, прилетали родственники Георгия Степановича, и, в общем-то, прилетали актеры. Получилось интересное событие. Вот эпохальные актеры советского кино, можно сказать, советской истории, Жжёнов, Смоктуновский, вот они связаны именно с этой землей. Это так, на самом деле, волнует. Да, на самом деле их очень много. Я совсем недавно случайно в передаче увидел, что Галина Логинова, это, соответственно, мать Милы Йовович. Да что вы? Она, у нее отец был военный, и они жили в Красноярске. Соответственно, Мила Йовович — это практически тоже наша землячка. Вот вы знаете, на самом деле, мне кажется, Дмитрий, что когда люди ищут повод, ну, возродить какой-то патриотизм, любовь там к родному месту, к малой родине, то они какие-то ищут поводы совершенно там иногда фантастические, когда реальные вещи находятся вот рядом совершенно. То есть вот, друзья мои, мы живем тут в окружении, собственно говоря, великих предков. Это здорово. И, кстати, вот тогда такой еще будет у меня, наверное, вопрос следующий. Вы говорите о том, что там существуют фонды. Фонды в Красноярском кинографе. Что там хранится, что там есть интересного? Ну, у нас сейчас где-то порядка до 10 тысяч фильмов находится на пленке. Это широкая пленка 35 мм и на узкой пленке 16 мм. Там как документальное кино, так и игровое. Документальный, вот, ну, когда проходил юбилей кинографа зимой, я думаю, очень многие этот случай, ну, слышали об этом событии, что обнаружена была пленка уникальная 1910 года с видами города Красноярска. Ее нет в Госфильмофонде, вот мы сейчас общались. Сразу хочется спросить, когда в интернет выложат? Она, в общем-то, есть. Есть? Да, есть. Здорово, слушайте. Там прямо вот кафедральный собор, который был сейчас на месте администрации. Это на самом деле вообще единственное видео в съемке этого собора. Оно фрагментально, но тем не менее другого видео нет. Узнавали в Госфильмофонде, нет таких материалов. Потрясающе. Ну, как бы есть менее уникальные вещи, но тоже очень интересно. Еще продолжаем работу, конечно, с краеведческим музеем, будем дальше работать. Есть какие-то определенные пленки, которые нужно реставрировать и оцифровывать. Есть очень интересные игровые фильмы. Практически вся классика, то, что в советское время было. Пленка на самом деле уникальный, в общем, носитель. Не, ну что, такая фактура, это вот вообще замечательно. И она вот, допустим, архив кинофотодокументов Российской Федерации в Красногорске, он не хранит оцифрованные варианты. Все хранится только на пленке. Ну и нам определенные, когда материалы нужны, мы приезжает наш, это, кого-то из сотрудников отправляем, и они физически на пленке делают закладки, нам оцифровывают эти фрагменты, мы забираем, и после этого они не хранят оцифрованные вещи. Если вдруг нам понадобится еще раз, это мы где-то потеряли там или куда-то исчезло, мы поедем и опять будем брать пленку. И оцифровывать. Да, потому что, цифра все-таки это не тот носитель. Пленка при хороших условиях хранения 300-400 лет может храниться. Здорово. Скажите, вот тот материал, который у вас есть, к нему существует, допустим, доступ с точки зрения, если кто-то захочет с ним поработать, ну, например, какие-то телеканалы местные, или кто-то из авторов, например, захочет использовать какой-то материал, ну, в качестве, допустим, фрагментов предстоящих своих работ, фильмов там? Да, мы работаем, у нас есть хроника Красноярского края, в основном оцифрованная, но даже то, что не оцифрованная, мы можем перевести в цифровой формат. И сейчас я думаю, что вот в ближайшее время мы отремонтируем, перевезем из города Канска контрольно-звуковой стол, на котором можно будет отсматривать пленку не в кинозале, а на экране, что будет заряжаться пленка, и можно будет работать с ней прямо каждому человеку отдельно. Гость на радио ВК. Друзья мои, мы беседуем с генеральным директором Краевого государственного учреждения культуры «Красноярский кинограф» Дмитрием Кудрявцевым. Дмитрий, закрылась в свое время Красноярская киностудия. Ну, в общем, и ниша определенная образовалась. Вот вы имеете к этому какое-то отношение? Я не имею в виду к закрытию, я имею в виду к тому, чтобы эту нишу заполнить и использовать. Да, когда, конечно, закрылся филиал Свердловской киностудии у нас, в общем-то, образовалась ниша, которую телевидение не заполняет и не будет никогда заполнять, потому что, в общем-то, формат телевидения, он несколько другой. У нас есть... Они любят видовые фильмы снимать, я заметил. Да, видовые. Желательно, чтобы в этом видовом фильме что-нибудь рушилось или горело. Да? Ну, да, либо так, либо так. Либо такой формат. Мы пытаемся снимать события, в первую очередь, конечно, культурные, которые какие-то знаковые, допустим, там, ну, не знаю, строительство 4-го моста, чтобы это осталось в хронике. Планируем делать фильмы определенные, есть у нас работы с хроникой, но полноценно в ближайшее время, конечно, занять эту нишу не получится. По большому счету, поэтому и закрылась киностудия, что сложно в региональном городе в каком-то делать фильмы. Сейчас даже вот, Свердловская киностудия, филиалом которой наша была, они практически тоже не работают. Они есть отдельные проекты, которые они берут и снимают большое кино. А в плане документального кино все сложнее. Тем не менее, мы, скорее всего, в интернете будет у нас возрожденный журнал «Енисейский меридиан 2.0». Интересно. Да, такая небольшая перезагрузка. Я просто хорошо его помню. Еще... В том в черно-белом пленочном варианте. Да, у нас есть определенные некоторое количество экземпляров Енисейского в пленке, но в цифре практически все есть, конечно. А вот каковы технические ваши возможности и творческие, я имею в виду, ну, персонал там, готовы ли вы к полномасштабной, условно говоря, работе, ну, при определенной поддержке? А у нас есть кинопроизводственный отдел, конечно, он... не очень большой по составу, но там есть специалисты, как графика, анимации, операторы, режиссеры монтажа, авторы, текстовики. Технически тоже, ну, скажем так, мы на уровне определенных телеканалов оснащены. Конечно, не в том объеме, что у нас поменьше оборудования, но процесс полноценно можем, в общем-то, полноценный процесс кинопроизводства своими силами, ну, скажем так, практически можем делать. Каковы вот вообще, на ваш взгляд, перспективы развития красноярского кинографа? Что вы видите в будущем? Ну, на самом деле мы осознаем, что у нас продолжает развиваться интернет, что, наверное, скоро село будет уходить от киносеансов за счет спутниковых тарелок, за счет интернета. Поэтому мы уже сейчас пытаемся отходить от просто киносеансов в киномероприятия, что каждый, допустим, это не просто показ фильма, это с какой-то встречей, с лекторием. Это что касается кинопоказа, кинопроката. Что касается кинопроизводства, то уже сейчас мы этим занимаемся, это различные интерактивные выставки. У нас есть определенное количество плазменных панелей, ну, более 40. Мы собираем из них стены, собираем из них такие выставки. Причем мы не собираем одну картинку, это именно полномасштабная выставка, которая, допустим, посвящена там это кино в Красноярском крае. У нас в крае за всю историю было 34 фильма снято здесь, на территории края. А, или там, допустим, Марина Ладынина. Там, ну, такого формата выставки. А, скорее всего, это будет выставочная деятельность, ну, какая-то техническая. Понятно, что будем развивать киносъемочную и показы. У нас есть большой надувной экран, мы его... Даже надувной? Да, надувной экран. Мы вот сейчас в Шушенском на «Мире Сибири» работали. Сейчас на фестиваль «Сибирь», «Высоцкий и Сибирь» в Манском районе в эти выходные. Дальше августовская ярмарка в Енисейском районе. В общем-то, экран у нас путешествует вместе с нашими сотрудниками по краю. Да. Хорошо. То есть готовность показывать существует и есть. Что, вернее, есть на чем показывать. Но тут, конечно, возникает вопрос, что показывать. Вот на ваш взгляд, опять же, как человек, который в этом кровно практически заинтересован, каковы тенденции того же российского кинопроизводства? Что мы вообще будем видеть, если что-то будем видеть? Достаточно сложно у нас развивается российское кино. Совсем недавно вот я был на фестивале в Кинотавре, на Кинотавре, посмотрел новинки. В общем-то, проблема существует в том, что Америка снимает для всего мира, Россия снимает для себя. Соответственно, российское кино никогда в ближайшее время не сможет позволить себе снимать фильмы с бюджетом в 100 миллионов долларов. Соответственно, отпадает такой жанр, как, ну, какие-то боевики, экшены. Ну, то есть высокотехнологичные, да, вещи. Те фильмы, которые, ну, ближе к аттракциону. Но к которым люди уже очень сильно привыкли. Да, и попытки сделать подобные фильмы, они, в общем-то, не приносят успеха. В свое время, ну, 2-3-4 года назад у нас преобладали фильмы, ну, скетч-комы, да, их так назовем. Ну да, то есть это такой юмористический жанр. Да, Comedy Club на экране. КВН. КВН. Все, вот с 15-го года эти фильмы не работают в прокате. Ну, они они появляются, но они не отрабатывают свои деньги. И, так как это проект... Люди наелись, очевидно. Да, этот проект был абсолютно коммерческий. И, соответственно, мы понимаем, что этих фильмов мы на экране, ну, если увидим, то очень редко. И я думаю, что все-таки... А там еще ведь качества. Проблема, они ведь держатся в основном на конкретных совершенно лицах, а таковые лица появляются не так часто. Ну вот одна команда там появилась, например, Галустян там, да. Кто там еще. Ну все, они свое отработали. Сейчас пельмени. Они сейчас тоже свое отработают. Кто за ними, когда появится, это очень неизвестно, в общем, ну, скажем так. Ну, скорее всего, так и будет. И поэтому нам остается... Помимо комедий, конечно, какое-то кино с актерской игрой, да, мейнстрим, так, ну, наверное, можно назвать. Но у нас ведь, когда фильм какой-нибудь снимается с актерской игрой, то он обязательно проблемный, то есть там обязательно кого-то гнобят, мучат. Конечно, для общественной дискуссии очень хорошо, ну, как тот же «Левиафан», допустим, понимаете, это хорошо. Но, если честно, человеку, который просто идет в кино посмотреть какую-то вполне себе такую светлую историю или его каким-то боком касающуюся. Ну, вот то, что, собственно, составляет суть кино, когда вы немножко развлекаетесь и немножко получаете какую-то мораль. Вот этого-то нет. Этого, скорее всего, в полном формате не будет. Хотя у нас выходят очень хорошие фильмы. Я могу там просто несколько назвать. Там, допустим, «Поклонница» вышел фильм 2 года назад. Его, я думаю, вы не видели. И, да. Я не видел, не видел, честно вам скажу. Даже не слышал. Фильм «Дар» вышел, который мы, скорее всего, покажем в этом году на Ладыниной. Его тоже его не видели, его не было в коммерческих кинотеатрах, да и, в общем-то, и в муниципальных тоже. Такие фильмы появляются, но проблема-то существует в том, что поддержка, фонд кино, они поддерживают кинопроизводство. У нас не поддерживается кинопрокат. Я думаю, что фильм отечественный при определенной рекламе может занять нишу в и в коммерческих кинотеатрах. Ну, у нас есть примеры, да, допустим, «Сталинград». Он... Да, безусловно, даже вот последний фильм «Оборона Севастополя», по-моему, да. Или «Защита Севастополя», я плохо помню название, сразу извиняюсь, ну, вполне себе так люди сходили, остались довольны, ну... много говорили потом об этом. Конечно, немножко тематика патриотическая в том плане, что ну, на волне патриотической тематики, понятно, что это все волна, она немножко... Ну, потом... этот год он вообще... Да, патриотичный такой. Это день 70 лет Победы, да, и, соответственно, да. У нас есть направленность, это... «Дорога на Берлин», «На зоре здесь тихие». Ну, каждый год, мне кажется, можно что-то найти. Ну, если вы, как говорится, не можете создавать нетленку, ну, тогда работайте на актуализацию, почему бы нет? Лишь бы прокат работал, лишь бы люди ходили. И, конечно, мы всегда поднимаем, вот когда у нас проходит этот вопрос, что когда проходят какие-то круглые столы государственных кинопрокатчиков, встречи там с фондом кино, с Министерством культуры российским, чтобы фильмы отечественные, они как-то передавались государственным кинопрокатным организациям, чтобы их видело и село. Да, конечно, конечно. Все время про это забывают. Кажется, что там ну, за МКАДом или там, не знаю, да. За объездной дорогой уже все. А купить, там булки на деревьях растут. Купить фильм, это, в общем-то, достаточно дорого. Сейчас печать пленки, печать копии пленки стоит порядка 60 тысяч рублей. Соответственно, от одной копии. Ну что ж, друзья мои, вот мы не будем, конечно, считать, что мы остановились на какой-то ноте такой пессимистической, поскольку вот Дмитрий Кудрявцев, человек очень оптимистичный по виду и по своему характеру, и деятельность, которую ведет красноярский кинограф, достаточно разнообразна, и я уверен, что нужна людям. Боюсь, что пора прощаться, и я хотел бы пожелать вам действительно удачи в вашем важном и нужном просветительском деле. Будем смотреть кино? Да, конечно. Спасибо. Спасибо вам, друзья мои. Это была программа «Гость» на радио ВК. Генеральный директор Краевого государственного учреждения культуры, красноярский кинограф Дмитрий Кудрявцев и я, Олег Тихомиров. До свидания. «Гость» на радио ВК.